Глава четвертая. В 20-й квартире многое переменилось за то время, пока Дмитрий общался с гражданином Кауфманом. На кухне больше не было рабочего Петрова, отправившегося, скорее всего, на смену. Зато здесь собрались все представители власти, которых Белкин успел повидать за это утро. Он увидел и грузную фигуру криминалиста Петровского, и задумчивое лицо Володи Хворостина, и отрешенного Егорычева. Здесь были даже двое милиционеров, стоявших на страже 20-й квартиры. Стоял, обливаясь от чего-то потом, и милиционер Степанов, первым увидевший тело Осипенко. Не хватало только самого Дмитрия и Виктора Павловича, который сейчас шел следом за своим молодым коллегой. Однако были на кухне и новые лица. Одно из них Белкин узнал, это был начальник МУРа Леонид Давидович Вуль. Товарищ начальник был хмур и сосредоточен. Он явно чего-то ждал. Или кого-то. Дмитрий немного оцепенел, увидев высокое начальство, но Стрельников легко подтолкнул его в спину. Виктор Павлович сохранял, казалось, полную невозмутимость. Вторым же новоприбывшим был высокий темноволосый человек в форменной гимнастерке. Он стоял спиной к Белкину, поэтому Дмитрий не видел его петлицы. Темноволосый услышал их шаги и резко развернулся. На красных петлицах были две шпалы. «Вот и тяжелая артиллерия подтянулась», — с долей разочарования подумал Белкин. Темноволосый был из ОГПУ, а это значило, что то самое начальство, которое запретило милиционерам приближаться к рабочему столу Осипенко, теперь бралось за дело само. В общем-то, это было ожидаемо. Темноволосый спросил: «Теперь все?» Дмитрию потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что вопрос обращен не к нему. Стрельников ответил из-за спины: «Да, товарищ Владимиров». Виктор Павлович выскользнул из-за спины Дмитрия и устроился на облюбованном им еще во время опроса в табурете. Белкин остался стоять в дверях. Товарищ начальник продолжал с молчаливой сосредоточенностью буравить взглядом немного грязноватое окно, а вот Владимиров убрал какую-то бумагу в нагрудный карман, обвел взглядом собравшихся милиционеров и заговорил. «Доброе утро, товарищи. Я оперативный уполномоченный Владимиров. В первую очередь, благодарю всех вас за быструю и качественную реакцию на убийство товарища Осипенко. Однако, это убийство — дело политической важности, поэтому заниматься его расследованием далее будет политическое управление. Будет сформирована особая группа, которая в кратчайшие сроки найдет и предаст преступника правосудию. Таким образом, из ведения МУРа это дело изымается. Но это не значит, что мне, как старшему следователю этой группы, не будет нужна ваша помощь. Сегодня вечером я жду от каждого из вас письменные отчеты о проделанной по этому делу работе. От того момента, как вы были вызваны на место убийства, и до этой самой минуты. И еще, товарищи, о том, что вы увидели в квартире покойного, как и о прочих обстоятельствах этого дела, не распространяйтесь даже коллегам. Это очень важно». Сказав это, Владимиров поочередно заглянул в глаза всем присутствующим, но его слова и без того все поняли правильно. После этого он обернулся к Степанову и двум милиционерам, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Вас, товарищи, прошу принести свои отчеты на Петровку 38 и передать через дежурного для товарища Владимирова. Товарищ начальник, предупредите дежурного». Вуль кивнул, не произнеся ни слова. Владимиров продолжил. «Отчеты должны быть готовы сегодня к вечеру. Это обязательно. Отложите все дела и обязанности, если потребуется. Все, товарищи, можете возвращаться к работе». Милиционеры заспешили к выходу так, что Белкин едва успел уступить им дорогу. Дмитрий с трудом сдержал неприязненное выражение. Кухня была слишком тесной для них всех. Впрочем, теперь в ней стало на три человека меньше. Владимиров вновь заговорил. «Так, товарищи, кто из вас прибыл на место преступления первым?» «Я, товарищ Владимиров», — откликнулся Хворостин. «Вы читали бумаги покойного?» Володя бросил взгляд на спину начальника и ответил. «Сделал все, как велел товарищ Вуль. Провел лишь поверхностный осмотр, не подходил к рабочему столу убитого. Я нашел лишь партбилет и паспорт, но они были в одежде убитого, а также наградную бумагу, но она тоже была на видном месте». Владимиров кивнул. «Хорошо. С вами я хочу поговорить отдельно. Жду также письменный отчет». Пришла очередь специалистов. «Товарищи, Вы закончили свои изыскания?» Ответы Егорычева и Петровского отличались. Нестор Адрианович только начал, а вот прибывший раньше дактилоскопист уже закончил. «В таком случае, товарищ Егорычев, жду от вас отчет и очень рассчитываю, что к вечеру уже будут определенные результаты. А вас, товарищ Петровский, прошу вернуться к работе. Теперь вы поступаете под мое руководство и входите в следственную группу». После ухода Петровского и Егорычева в кухне стало еще просторнее. Очередь, наконец, дошла до Белкина и Стрельникова. «Вы тоже не трогали документы убитого?» Услышав утвердительные ответы, Владимиров удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Тогда жду от вас отчеты и...» «Не бойтесь отступить от сухой формулы. Был там-то, делал то-то. Свободно делитесь соображениями и идеями. Сами знаете, первый, кто был на месте, увидел больше всех. Работать следственная группа будет на Петровке, так что обращайтесь, даже если что-то придет в голову уже после сдачи отчета. То же самое касается и вас, товарищ Хворостин. Самое главное, товарищи, вы не сняты с этого расследования. Я понимаю, что у вас и так много работы, поэтому постараюсь не дергать вас лишний раз. Но если мне понадобится ваша помощь, вы незамедлительно должны ее оказать. Надеюсь на вас. Вопросы?» Вопросы оказались лишь у Виктора Павловича. «Позвольте, товарищ Владимиров, мы понимаем, что важные дела шума не любят, и это не исключение. Ну а позволено ли нам будет узнать хотя бы, кем был товарищ Осипенко, раз его гибель стала делом политической важности? Дело ведь не в праздном любопытстве. Вы сказали, что следственной группе может потребоваться наша помощь, но слепой зрячему помочь не может». Владимиров задумался на некоторое время, а после этого произнес: «Пожалуй, в ваших словах есть доля истины. Я не могу сказать вам о делах товарища Осипенко. Скажу лишь, что он заведовал определенными научными изысканиями в области перспективного вооружения. Это все, чем я могу пока что с вами поделиться». «А большего и не нужно, товарищ Владимиров». Виктор Павлович произнес эти слова с вежливой улыбкой, на которую Владимиров ответил кивком. «Еще вопросы?» Но больше вопросов не было, а если и были, то их предпочли не задавать. И с товарищем Осипенко, и со столь большой заинтересованностью ОГПУ поисками его убийцы все было понятно. Только с самим убийцей не было понятно ничего. В разуме Белкина закрутилась с новой силой мысль о необычной гильдии. Необычное оружие и перспективные вооружения. Казалось, что это были ягоды одного поля. Впрочем, в мире много странного оружия. Так или иначе, теперь это было не дело Белкина. Дмитрий отвлекся от своих размышлений, Владимиров оставил Хворостина, остался в квартире и Вуль. А вот Стрельникову и Белкину на Тверской больше делать было нечего. Теперь они тряслись в грузовике, направляясь к родному ведомству. Впереди был рабочий день. «Вот бы с них за переработку стрясти!» Виктор Павлович дал волю чувствам после того, как в очередной раз широко зевнул. Дмитрий понимал коллегу и даже испытывал некоторую досаду от того, что их раннее пробуждение, по сути, оказалось бесполезным и бессмысленным. «Думаете, все дело в его работе?» Виктор Павлович сразу понял, о чем идет речь, и наклонился ближе к Белкину. «Думаю, что теперь это не моя забота, голубчик. Пускай товарищи из политического разбираются и с пулей, и с гильзой, и со связями Осипенко». «Неужели вам совсем не интересно?» «Совсем. После слов «перспективные вооружения» мне стало невыносимо скучно. Я даже благодарен этому Владимирову за то, что он их произнес. Да и, признаться честно, Митя, за время знакомства с товарищем Осипенко я как-то не смог проникнуться к нему особой симпатией. Поэтому я даже рад тому, что теперь он будет чужой головной болью».